Знакомство с Рупой. Я уже и не помню, как оказался на закругленной винтовой лестнице, и как мы, спотыкаясь и смеясь над собой, что не можем идти нормально, добрались до первой открытой комнаты наверху. Но Костя сказал: «У каждого своя», — хотел произнести я, но Лана закрыла мне рот поцелуем и томно промурчала: «Я твоя, а комната моя», и пьяно прыснула со смеху. И мы ввалились внутрь. И это была самая роскошная комната, в которой я когда-либо был. Нет, не то чтобы дорого, а просто все на своем месте. И просторно, и комфортно. Так что сразу хочется плюхнуться на кровать и забыть обо всем на свете. Лана сказала, чтобы я притащил рюкзаки из принтера, а она пока гнездышко тут обустроит, а сама сразу стащила какую-то книгу на английском с полки и плюхнулась в плетеное кресло-качалку. «Шри Рамана Махариши», — прочитала она, — «я есть то». «Нормально мы с тобой вписались. Костя мне говорил, что здесь у них что-то типа сообщества». «Секта?» — переспросил я. «Ну, может, и секта, но мне, знаешь, не привыкать. Я ж выросла в секте, можно сказать. Ты про предков, что ли?» «Ну да», — сказала она. «И какая это секта, интересно? Секта детей с разведенными родителями?» «Ага, типа дети плакучей ивы». И мы заржали, потому что за это я и люблю Лану, за то, что с ней можно смеяться о своей боли. Я как Франкенштейн, ну ты помнишь, он, когда понял свою природу, начал всех мочить, а мы с Ланой просто можем поржать над этим. Затем я спустился вниз за вещами, а когда вернулся, то увидел, что Лана уже разделась и стоит в длинной белой футболке с принтом «Рамонес». И больше на ней ничего, только голые ноги. И я даже не видел, есть ли что-нибудь там под футболкой или нет. Она развернулась ко мне. В руках у нее были бокалы с остатками виски, которые мы стащили у Кости. «За дорогу!» — сказала она. «За электрических китов!» — сказал я, и мы чокнулись. Я немного пригубил и сразу обжегся томными нотками чернослива. Лана выпила свой залпом и подошла ко мне, дотронулась руки, прикоснулась губами к шее, отчего у меня все тело покрылось мурашками. Каждый поцелуй — словно электрический разряд. «Тебе нравится музыка?» — спросила она. «Да», — ответил я, хотя даже не помню, что там играла. «Леннон?» «Что? А я тебе нравлюсь?» «Очень. Как ты думаешь, у нас могло бы получиться?» «У нас все получится, я знаю». «Ты нервничаешь?» «Немного». И тогда она подтолкнула меня к кровати легонько, и я провалился в мягкое воздушное покрывало. Она легла рядом, и я почувствовал ее руку у себя на животе, ее дыхание рядом с моим, ее тело рядом с моим. Она стянула с меня футболку, затем с себя и положила мою ладонь себе на грудь, откинулась, как лань, и прильнула ко мне, закрывая и скрывая меня в своих волосах. Я вздрогнул от прикосновения ее кожи и выдохнул. Во мне не осталось ни воздуха, ни тела, а только оголенные чувства. Я медленно узнавал ее кончиками пальцев. Горячее, раскаленное, пробуждающее, мягкое животное внутри нас. «Лена», — прошептала она. И я почувствовал, что она еще ближе, что наши тела плавятся. «Что? Я боюсь тебя потерять». «Но я здесь и сейчас», — сказал я и почувствовал, что потерял ее. Лана в секунду похолодела и откинулась на бок. «Я не хочу тебя потерять», — сказала она. «Я не хочу больше никого терять». И я что-то ей сказал тогда про то, что буду рядом всегда, — но мне казалось, что она меня не услышала и ушла в какую-то тихую и непонятную мне истерику, истерику без слез и криков, пронизанную холодом, который, как анестезия, не давал прорваться закрытой ото всех недосягаемой для меня боли. И я просто лежал и тихо гладил ее, как сиамскую кошку, упавшую с крыши. И вот ее нужно успокоить, шептать ей утешение до минуты, пока она не заснет. «Эй, ты как?» Я вздрагиваю, протираю глаза. Понимаю, что еще ночь, и только заря занимается. И голос из темноты спрашивает: «Тебе нравятся «Звездные войны»?» «Что?» «Лана сказала, что ты фанат «Звездных войн» и «Битлз». Только тут я увидел, что рядом со мной кто-то сидит. Вот Рилли. Вначале мне показалось, что это гуманоид. Большая голова, длинные руки и огромные светящиеся глаза. «Рупа. Так меня называют друзья», — говорит он и протягивает руку. «Мирское имя Раймунд». «Леннон», — сказал я и добавил. «Мирское имя Леня Чижов». Я развернулся и хотел разбудить Лану, но он сказал, что пусть спит, что это наше с ним дело. «А сколько вообще времени?» «Уже 4, и солнце почти взошло». «Нужно куда-то вставать?» «Нет, я просто пришел познакомиться». Он сказал что-то типа: «Понимаешь, я должен чувствовать каждого, кто едет с нами». «И?» «И утром я всегда чувствую лучше». «Понятно». «Я давно планировал эти гонки и хочу понять, сможешь ли ты написать нашу историю». И затем он прикладывает руку к моему плечу и закрывает глаза, и дышит. Так шумно вдыхает и выдыхает со звуком, что даже немного неловко стало. «Я вижу», — говорит он, — «вижу утрату и боль». «Ты ищешь выход в своей мечте», — говорит он. Глаза у него закрыты, кожа белесая, почти прозрачная, и глазницы такие широкие, что в темноте кажется, что он живой труп. «Бойся своей мечты», — говорит он. Я прям похолодел весь и спрашиваю, что он, из битвы экстрасенсов, что ли? Но он мою остроту проигнорировал и на своей волне продолжает. «Сегодня мы тебя проверим. Хочу понять, автор ты или нет. Или так, случайно залетел к нам. Я думаю, что сочинение на свободную тему нужно будет написать или рассказать, как звали главного героя в «Убить пересмешника». Так я не помню и думаю, что не справлюсь». Он, видно, прочитал мои мысли и говорит: «От тебя мало что будет зависеть. Проверять тебя будет учитель. Только от него будет зависеть, сможешь ли ты поехать с нами на остров».